Часть шестая. Дневник Великжанина. Окончание. 13 апреля 1933 года. Встретил Марту Ратникову на Ярославском рынке. Во всем облике. Приметы крайней нужды. Простенькая ситцевая косынка, худые галоши, банка керосина под мышкой. Я поразился мысленно. А где же сапожки? Где завитые на одну сторону волосы, нитки жемчуга, спускающиеся по груди до самого пояса? Она любила одеваться шикарно. Видно, все это осталось во временах ее замужества. А теперь вот наступило вдовство. Не думаю, что Марта рада меня видеть. Была она сердита и насторожена. Разговор шел принужденно, но я не мог оставить ее в покое, прежде чем узнаю. «Как ваша подруга поживает, Нина Романовна?» — спросил я ее, мысленно зажмурившись. «Слышал, у нее были проблемы со здоровьем». Марта сделалась совсем злою, зыркнула на меня, как на врага. «Были, и теперь есть, и всегда уже будут». «А вы не знаете, она в городе?» «Вернулась 3 недели как». Я чуть не взорвался от воодушевления, а Марта меня одернула. «Только не вздумайте заявиться к ней. Видите, чем ваша история обернулась? В прошлый раз она чуть не умерла, а в этот...» «Не испытывайте судьбу, Михаил Александрович. Вам это ни к чему, и Нине тоже». И ушла, оставив меня стоять с открытым ртом. Стало быть, Нина рассказывала ей про меня. Но что значат ее слова? Я виноват в том, что Нина попала под машину? Только если она сама шагнула. Но я отказываюсь в это верить. Нет, не может быть.